Вторая часть. Глава 9. Ева Клубничкина. Тот же день. Дом Лизы. Вечер. «Лиза, они рехнулись! Организовать медицинский осмотр для всех сотрудников женского пола определенного возраста в их клинике. Да еще за сутки! Это нереально! И ты хоть понимаешь, что меня тогда спалят?» Кричала я, метаясь по шикарной гостиной дома, куда Лиза поспешно меня увезла, когда я пулей вылетела из кабинета Лео. «А я тебе говорила?» «Говорила. Нефиг было слать им свои фотки, тем более интимные, с твоими особенностями». «Лиза, не Лизкой, придумаем что-нибудь. У меня там подруга, врач-гинеколог, ведет мою беременность. Проходить медосмотр будем у нее. Она все напишет как надо, и о твоих особенностях ни слова». «Точно?» «Не верилось, что получится». «Точно. Аврора — наш человек. Я вас познакомлю. Думаю, мы еще дружить все будем и посмеемся потом. Сейчас позвоню ей, попрошу все организовать. Не боись, не будут же они присутствовать на самом медосмотре. Это было бы уже харассментом. Звони давай своей подружке». Я уселась в удобное кресло с высокой спинкой, которое располагалось у выхода на террасу. Утонула в удобном, обтянутом белой кожей кресле и накрылась плюшевым белым пледом. Вообще, дамская комната дома у Лизы оказалась потрясающе шикарной. В бело-розовых тонах отделанные керамической плиткой стены, серебристая стойка с умывальниками у противоположной от кабинок стены. Над стойкой во всю стену имелись зеркала до самого потолка. У каждой раковины флакончики-дозаторы с жидким перламутровым мылом, стаканчики с зубными щетками, дозатор с салфетками и сушилка для рук с инфракрасным датчиком. Провел над ним рукой и подул горячий воздух. С противоположной от умывальников стены располагались 7 индивидуальных туалетных кабинок, разделенные друг от друга непрозрачными черными стеклянными перегородками. В самом дальнем углу находился душевой отсек, кабинка с душем на потолке, облицованная от потолка до пола сиреневой керамической плиткой с полупрозрачной дверью. Рядом с кабинкой к стене крепились полочки, на которых лежали кучками пушистые полотенца. Когда я впервые оказалась здесь, долго изумленно пялилась на роскошь, подумав, живут же буржуи. «Рори, привет, дорогая. У меня к тебе просьба. Сестренке моей нужно помочь пройти медосмотр». «Да, тот самый, внеплановый». Лиза уселась на соседнем диванчике, поглаживая беременный животик. «Отлично! Ты лучшая! Жди, мы скоро будем!» Тут в тишине туалетной комнаты настойчиво раздался звонок моего смарта. Я уставилась на него, как на гремучую змею, словно кусок пластика мог укусить, ужалить. «Явились! Ответь уже! Надо же, какой настойчивый! Ева, ты уверена, что они на тебя не запали?» «Отстань!» — сухо отмахнулась от язвительной подружки и махнула пальцем по экрану. «Слушаю». «Клубничка», — рявкнул с экрана монстр, так я прозвала Клима. «Ты куда свалила? Кто отпускал с рабочего места?» Его голосом можно было стекло резать. «Тащите сюда свою задницу, Ева Алексеевна. Для тебя есть задание. Наша личная ассистентка ты или где? Я что, должен искать тебя по всему городу?» Я закатила глаза. «Боже, дай мне сил», — прошептала про себя и отключила телефон. Сунула его в карман кардигана. «Пошла я, не отстанут же ни минуты с ними покоя». Встала, уже у двери обернулась к Лизе. «Надеюсь, твой гинеколог не подведет, иначе мы попадемся. Лиза, дай охране приказ пропустить такси». «Глупости, тебя отвезет мой водитель, и не спорь». В таком настроении с ней, правда, было бесполезно спорить. «Проще подчиниться. Высадить тебя у кафе, того самого, в соседнем здании через дорогу. Скажешь, что ходила кофе попить, пока они там свои важные дела обсуждали. Удачи!» Я открыла двери и вышла в коридор. Уже через мгновение водитель Лизы отвез меня к кафе. «А, вот и наша ягодка!» Клим стоял в проеме дверей своего кабинета, подпирая могучими плечами деревянный косяк. «Где тебя черти носили? Вот сумка с бельем, отвези в прачечную. На столе лежат списки. Там все, что ты должна успеть сделать за сегодня». Рыкнул гадкий босс и, прежде чем скрыться в кабинете, произнес ехидно. «Или, возможно, ты передумала и захочешь уволиться прямо сейчас. Мы еще не забыли про твои подарочки». «Не дождетесь, Клим Николаевич», — произнесла высокомерно. Схватила со стола список, достала из гардеробной и надела жакет. Повесила через голову и одно плечо небольшую сумочку на длинном ремешке. Взяла трость. Подхватила в другую руку сумку с их бельем и, хромая, опираясь на трость, направилась на выход. «Клубничка, постой!» Уже возле самого порога окликнул меня Арис. Обернулась, вопросительно глядя на босса номер один. «Боже, ну почему они настолько прекрасные снаружи и настолько же гадкие внутри? И почему я по-прежнему схожу по ним с ума? Неужели они меня совсем не помнят? В последний раз мы виделись, когда мне было... давно, в общем, уже совершеннолетнее. Я же хотела...» Отмахнулась от воспоминаний. «Лето в Крыму, проведенное всей семьей в нашем доме на побережье Черного моря. Я так ждала их, все расспрашивала братьев о их друзьях. Бегала за ними хвостиком, когда те приехали, проходу не давала. Они погостили у нас сутки, поздравили с днем рождения и уехали. А еще через месяц бабушка и дедушка отправили меня в частный колледж-пансионат для девочек где-то в Европе. Год в том аду, потом университет. Перед этим, проведя профилактическую беседу, что, дескать, хорошим девочкам нельзя бегать хвостиком за взрослыми мужчинами. Это неприлично. Следующая наша встреча оказалась не менее фееричной, разбившей мне сердце. Это произошло на вечеринке, устроенной бабулей в честь моего окончания универа. Тогда мне уже исполнилось 19. До сих пор помню, как они разложили на своем столе ту шалаву и как энергично трахали. Помню, как кто-то из них произнес те самые слова. «Что-то еще забыли?» — пробормотала, бросая сумку на пол и вопросительно глядя на обворожительного засранца. «У меня мало времени». «Не дерзи, клубничка». На пороге своего кабинета показался Клим. «Подойди сюда», — поманил пальчиком, словно собачку. Я скрипнула зубами, но подошла. «Спокойно, Ева, спокойно», — уговаривала себя, вцепившись пальцами в набалдашник трости. «Мне нужна эта работа. Кроме того, сегодня ты оторвешься по полной». «К тому списку есть дополнение». Клим вложил мне в руку клочок бумаги, при этом коснувшись пальцами моей руки. И на мгновение я словно выпала из реальности. Почувствовала, как от места соприкосновения огненные бабочки, порхая крылышками, разгоняют сильнейшее пламя, от которого все внутри меня вспыхнуло жаром, расплавляя до состояния густой патоки каждую клеточку. Реакция даже на такое мимолетное касание оказалась мгновенной, горячей. Я стала не просто влажной, а буквально истекала соками. Чувствовала, как жадно пульсирует между бедер внизу живота. Я с наслаждением впитывала жар от его пальцев, кайфуя и едва ли не мурлыча от счастья. А Клим мгновенно, словно обжегшись, вырвал руку, стиснул кулак и скрылся в кабинете, громко хлопнув дверью. А я, развернувшись, стуча тростью о пол, похромала на выход заниматься поручениями, а заодно проучить этих грубиянов. Уже в лифте постаралась успокоиться, а когда уселась в машину, развернула бумажки со списком поручений и офигела. Постирать белье, убрать квартиру, приготовить ужин, купить носки, погладить рубашки, а перебрать гречку от пшеницы им не нужно? Я им что, Золушка? От задания на втором клочке бумажки у меня потемнело в глазах, загудело в ушах. Я стиснула несчастный клочок в кулаке. Значит, заказать ужин в ресторане на две персоны, отослать приглашение на ужин госпоже Львовской. И даже название ресторана прилагалось. «Хрустальный купол» — одно из самых дорогих заведений в нашем городе. Располагался на крыше самого дорогого шикарного отеля «Парадис», роскошный купол которого виднелся с любого уголка города. Теперь перед моим взором замелькали зеленые круги, а по венам растеклась ядовитая кислота, имя которой — жуткая, нереальная ревность. На свиданку, значит, собрались. Ладно, будет им свиданка. Тогда, слишком обозленная, сгорая от ревности, я даже предположить не могла, к каким последствиям приведут мои шалости. Мне хотелось только одного — привлечь их внимание. Но на тот момент я жаждала лишь одного мести, а потому... Доехав до их дома, ключи от которого мне вручили в первый же день, объяснив, что следить за порядком также входит в обязанности личной ассистентки. Я даже заходить туда не стала, хотя очень хотелось взглянуть хоть одним глазком, как же они живут. Все братья жили в огромном четырехуровневом пентхаузе, в самом шикарном жилом здании, в удобном и комфортном, хорошо охраняемом квартале. 13-й этаж. Пентхаус на 3 этажа. Для каждого брата свой уровень, с общей гостиной, столовой, кухней, спортзалом, бассейном и хрен знает чем еще. Драить их холостяцкую берлогу лично я не собиралась. Пересилила любопытство и просто вызвала клининговую службу. Заказала ужин с ресторана и отправилась по магазинам отрываться по полной. Но перед этим позвонила не в ресторан, а в наш спа-салон, очень крутой. Сделала заказ на особенный массаж и отправила приглашение госпоже Львовской. Вместе с букетом. Правда, продавец цветочного салона раза 3 переспросила, точно ли мне нужен букет из кактусов всех видов. Подтвердив заказ, я удовлетворенно улыбнулась, оскалилась и со спокойной совестью отправилась в торговый центр. Хотят носки? Будут им носки, и не только. Вернулась домой к боссам в самом прекрасном расположении духа, затаренная по полной. Клининговая компания как раз закончила работу. Старшей смены встретила меня у двери, передала ключи и удалилась. Мне же осталось, потирая ручки, разложить покупки по полочкам комода. Доставая упаковки с носками и мужскими труселями, я хохотала во все горло, представляя лица боссов, когда они обнаружат свои обновки. Кто же знал, что у этих нехороших мужиков настолько атрофировано чувство юмора? И как именно они решат на мне отыграться?